Солнечная система. Где кончается Солнечная система? Солнечная система — это Солнце и все, что вращается вокруг него. Вращающиеся вокруг Солнца тела можно поделить на три группы — планеты, карликовые планеты и малые тела вроде комет и астероидов. У некоторых из них есть спутники. Кроме небесных тел, существует еще солнечный ветер, магнитные поля и гравитация. Центр Солнечной системы — это Солнце. Мы расположены к нему достаточно близко, всего каких-то 150 миллионов километров. Это означает, что между нами и Солнцем может вместиться почти 12 тысяч планет размером с Землю. На машине такое расстояние можно преодолеть примерно за 200 лет непрерывной езды. Возможно, на Земле даже не хватит для этого топлива. А на самолете — всего за 24 года. Свет долетает до нас за 8 минут. В астрономии расстояние от Земли до Солнца называют гордо и просто. Одна астрономическая единица. Именно в астрономических единицах АЕ принято измерять расстояние внутри Солнечной системы. Давай попробуем сделать линейку для измерений. Найди какую-нибудь длинную нитку и сделай в самом начале узелок. Это будет Солнце. Отметь на расстоянии в 1 сантиметр от него точку. Это Земля. Можно отметить ее ручкой или фломастером. Сантиметр будет нашей астрономической единицей. Если нас будет интересовать самая далекая от Солнца планета, это Нептун, то до него от Солнца 30 астрономических единиц. Или 30 сантиметров на нашей нитке. Все, что вращается вокруг Солнца дальше, называется транснептуновыми объектами. Приставка «транс» обозначает, что они находятся за Нептуном. Во-первых, это астероидный пояс Койпера. Здесь находится Плутон. Пояс начинается сразу за орбитой Нептуна и заканчивается примерно в 60 астрономических единицах от Солнца, 60 сантиметров на нитке. Во-вторых, за поясом Койпера должно быть еще и облако Оорта. Его нельзя наблюдать в телескоп. Так мало в нем объектов, и настолько они малы. Однако должны же откуда-то прилетать к нам долгопериодические кометы, которые в теории и составляют облако. Их орбиты настолько сильно вытянуты, что им требуется десятки тысяч лет, чтобы подлететь к Солнцу и снова улететь в облако Оорта. Поэтому они и долгопериодические. Период оборота и правда очень долгий. Где-то внутри облака Оорта солнечный ветер встречается и смешивается с межзвездной средой. Это означает, что до этого момента в пространстве можно ловить частицы, которые летят от Солнца, а потом уже и от других звезд. Близко к Солнцу звездного ветра почти нет. Его едва ли не полностью выдувает солнечным. Это место находится на расстоянии в 130-150 астрономических единиц от Солнца. Нужно отмерить 1,5 метра на нитке. И называется гелиопаузой. Именно гелиопаузу сейчас пересекают космические корабли Voyager-1 и Voyager-2. Многие ученые считают, что граница Солнечной системы пролегает именно здесь, потому что космическая среда уже похожа на обычную межзвездную. Но кроме солнечного ветра, у Солнца есть еще и гравитация. Облако Оорта должно закончиться на границе сферы Хилла. Эта сфера — огромный шар, внутри которого солнечная гравитация еще способна удерживать хоть что-то. То есть граница солнечной сферы Хилла — место, где заканчивается власть солнечной гравитации. Сейчас один из самых далеких известных нам объектов Солнечной системы — астероид Седна. Его орбита — это очень сильно вытянутый овал. Ближе всего он может подлететь к Солнцу на расстояние 76 астрономических единиц, а дальше всего — на 1000 астрономических единиц, на целых 10 метров от нашего узла, обозначающего Солнце. Однако гравитация нашей звезды расходится гораздо дальше. Поэтому конец облака Оорта может оказаться на расстоянии почти в 1,5 световых года или 100 тысяч астрономических единиц. Для обозначения этого расстояния нам потребовался бы километр нитки. Кстати, на нашей линейке до ближайшей к Солнцу звезды будет почти 3 километра, 2700 метров, если точнее, а расстояние от Земли до Луны — 1,5 миллиметра. Интересный факт. Самый далекий от Солнца рукотворный объект — космический корабль Voyager-1. В начале 2024 года расстояние до него составляло 162 астрономические единицы. Чтобы преодолеть это расстояние, ему потребовалось почти 50 лет. Voyager 2 был запущен почти одновременно с первым, и расстояние до него 136 астрономических единиц. А Солнце очень большое. Диаметр Солнца, как и размер любого другого космического тела, можно легко найти в книгах и интернете, но это не очень наглядная информация. Для оценки какого-нибудь объекта или расстояния можно использовать сравнение. Попробуем сделать линейку Солнца и планет так же, как делали ее для размеров Солнечной системы. Пусть наша Земля — это 1 сантиметр. В реальности ее диаметр — 12 742 километра. Попробуй сравнить это расстояние с любым другим, известным тебе. Диаметр Марса — 6 740 километров. И если мы поделим эту цифру на диаметр Земли, то получим примерно 0,5. То есть на нашей линейке это будет всего 0,5 сантиметра. Аналогичным образом можно посчитать сравнительные диаметры остальных планет, а затем добавить на эту шкалу другие звезды или даже галактики. Почему Плутон больше не планета? В середине XIX века ученые заметили, что Уран движется по своей орбите немного странно, то быстрее, то медленнее. Вскоре они поняли, что для такого влияния нужна гравитация еще одной планеты, и в предсказанном месте обнаружили Нептун. Вскоре они заметили, что Нептун тоже движется странно. Странности Нептуна в итоге были всего лишь ошибкой в расчетах, но они все равно привели к тому, что в начале XX века ученые оказались одержимы поиском девятой планеты. Когда после десятилетий безуспешных поисков был найден более или менее крупный Плутон, его немедленно назвали той самой девятой планетой и успокоились. Правда, ненадолго. С развитием технологий измерять параметры Солнечной системы удавалось все лучше. И в начале нашего века к Плутону появилось огромное количество вопросов. Во-первых, орбиты всех планет почти круглые и лежат в одной плоскости, то есть как будто на одной тарелке. Однако орбита Плутона очень сильно наклонена и вытянута гораздо больше, чем все остальные. Более того, в одном месте Плутон даже умудряется пересекать орбиту Нептуна. Приличные планеты так себя не ведут. Говори как ученый. Когда все предметы как будто лежат на плоском подносе, можно сказать, что они лежат в одной плоскости. Например, окна на фасаде ровного дома или игрушки на полу лежат в одной плоскости. Во-вторых, когда удалось точнее узнать размер Плутона, оказалось, что он меньше даже нашей Луны. Его собственный спутник Харон умудряется раскручивать Плутон так, что они оба движутся вокруг общего центра вращения. Пожалуй, все это и можно было бы простить Плутону, но тогда все то же самое пришлось бы прощать целой куче других крупных астероидов. Первым делом ученые вспомнили Цереру, а заодно и Палладу, Юнону и Весту. Самые большие астероиды в поясе между Марсом и Юпитером. Церера, кстати, в начале XIX века уже имела статус планеты и была разжалована только потому, что астероидов на той же орбите оказалось очень и очень много. Плутон тоже оказался одним из астероидов пояса Койпера. В этом же поясе начали находить и другие планеты, у многих из которых были собственные луны, а у одной — даже кольца. Все эти открытия не оставили ученым выбора и в 2006 году. Международный астрономический союз придумал новый класс небесных тел — карликовые планеты. Карликовые планеты ведут себя как планеты, то есть вращаются вокруг Солнца и имеют форму шара, но им недостает гравитации, чтобы очистить свою орбиту от других крупных тел. Чуть подробнее вы услышите об этом в главе «Небесная механика». Все известные карликовые планеты находятся в астероидных поясах, а все настоящие планеты являются единственными крупными телами на своих орбитах. В отличие от астероидов, карликовые планеты достаточно крупные, чтобы при рождении получить форму шара. Гигантскую расплавленную каплю выравнивает собственная гравитация, а у маленьких не хватает массы. На момент создания этой книги учеными признано 5 карликовых планет, но существует еще 1,5 десятка кандидатов, которые тоже однажды могут пополнить официальный список карликовых планет. Откуда моря на Луне? Самым первым человеком, разглядевшим инопланетный рельеф, был изобретатель телескопа Галилео Галилей. Его телескоп был слабее современных биноклей, но этого уже хватило, чтобы обнаружить на Луне горные хребты и неровности кратеров. С горами все было достаточно понятно, горы и на Земле есть. Но чем должны были быть ровные темные пятна между ними? Водоемами? Немного позже Ян Гевелий построил телескоп гораздо мощнее. Линзы подвешивались на веревках на огромных столбах, а специально нанятые матросы двигали их на манер корабельных парусов. Наблюдения Гевелия оказались невероятно точны и аккуратны, и его книги пользовались большой популярностью. Среди прочего, Гевелий считается одним из изобретателей селенографии. Это как география, только лунная. Селена — луна, гео — земля. И первым, кто назвал подозрительные серые равнины на лунных картах морями и океанами. Произошло это в середине 17 века. Впрочем, до нас дошли в основном названия, придуманные Джованни Риччолли, спустя несколько лет после выхода селенографии Гевелия. Он собрал в одну книгу все известные в то время человечеству астрономические факты и первым придумал давать названия кратерам по именам ученых. Эта традиция поддерживается до сих пор. Также среди современных топонимов Луны есть океан бурь. По примете, многие земные бури начинались тогда, когда он появлялся на растущей Луне. Море кризисов, болото гниения, озеро справедливости и даже море Москвы. Кратеры имени Гевелия и Риччолли тоже есть. Сейчас считают, что лунные моря когда-то были морями, вытекшей изнутри лавы, которая застыла плоской равниной. Состав этой лавы отличается от того, из чего состоят окружающие ее горы. В песке гор больше светлого алюминия, а в морях — более темного железа. Причем почему-то с видимой стороны Луны морей гораздо больше, чем с обратной. Либо на эту сторону падает больше астероидов, и кратеры перекрыли все моря, либо Луна сама повернулась к нам более тяжелой стороной из-за гравитации. Вытекшая лава плотнее и тяжелее, чем просто лунная кора. Интересный факт. Луна всегда обращена к Земле только одной стороной. Она называется видимой. Это положение двух небесных тел называется приливным захватом и вызвано сильной гравитацией планеты. Луны остальных планет тоже иногда оказываются в таком захвате. Иногда в таком захвате может оказаться и планета. Бывает ли Луна у Луны? Может и бывает, но мы ни разу такого не видели. В любом случае, такое явление должно быть очень редким. Дело в том, что скрепляющая планетарные системы гравитация легко справляется с простыми конструкциями, например, летающая вокруг большой звезды маленькая планета. Однако, чем больше объектов вращаются друг вокруг друга, мешая свои гравитационные поля, тем сложнее гравитации удержать их между собой. Подробнее о тонкостях гравитации слушай в разделе «Небесная механика». С тремя телами разных масс — звезда, планета и сам спутник — управиться проще, чем со всем тем же самым, но еще и дополнительной луной у Луны. На данный момент больше всего лун известно у Сатурна. Их у него целых 82. Бывают луны и у карликовых планет. Например, у Плутона их целых 5. А еще луны бывают у астероидов. На сегодняшний день таких астероидов найдено несколько десятков. Причем как в основном поясе астероидов между Марсом и Юпитером, так и в поясе Койпера за Нептуном. Почему звезды падают? То, что мы называем падающей звездой, не имеет к звездам никакого отношения. Быстрая хвостатая вспышка происходит в атмосфере нашей планеты, когда в ней сгорает космический мусор, небольшой астероид, осколок кометы или обломок космического корабля. Когда какой-нибудь камень падает сквозь атмосферу на огромнейшей скорости, он трется о воздух. Если ты быстро потрешь друг от друга ладони, то можешь отчасти почувствовать себя летящим камнем, который нагревается от трения. Астероиды, несущиеся на огромных скоростях, трутся о воздух гораздо сильнее, чем любые руки друг от друга, а потому плавятся и рушатся, чаще всего полностью испаряясь в атмосфере. Например, от Челябинского метеорита осталась кучка осколков весом примерно в тонну. А ведь изначально он был астероидом массой 10 тысяч тонн. Пока что-то летит и горит, оно называется метеором. Именно полет метеора мы называем падающей звездой. Некоторые метеоры — это просто случайные астероиды, которые повстречались с нашей планетой в космическом пространстве. Но бывают еще и метеорные дожди, которые случаются в определенное время года и которые можно предсказать. Такие дожди выпадают из-за того, что когда-то в определенном месте орбиты Земли пролетала комета. Приближаясь к Солнцу, она плавилась и разлеталась на маленькие осколки, которые потом облачком разносила по всей кометной орбите. Сама комета могла давно окончательно разрушиться, а вот ее осколки еще очень много лет будут крутиться небольшим астероидным кольцом вокруг Солнца. Каждый раз, когда наша планета пролетает через метеорный поток, пересекающий ее орбиту, огромное число кометных осколков сгорает в земной атмосфере и вызывает красивое явление метеорного дождя. За один час в звездопаде может сгореть сотни тысяч метеоров. Как найти метеорит? Метеорит — это любой космический камень, который упал из космоса и сумел долететь до поверхности другого небесного тела, не сгорев. Если камень падает на Луну или Марс, то ему относительно просто стать метеоритом. Но Земля окружена достаточно мощной атмосферой, и в процессе пролета через нее огромное трение просто плавит камень в полете. Большинство метеоритов не оставляет заметных кратеров. Это либо совсем небольшие камни, либо целая россыпь осколков большого астероида, выпавшая дождем на огромной территории. Название одного из известнейших метеоритов, Кампадель-Сьелла, буквально переводится как «небесное поле», потому что люди в древности наблюдали, как он выпал дождем на огромной территории. А еще кратеры на Земле очень быстро разрушаются. Удобнее всего обследовать окрестности падения уже известных метеоритов. Но может посчастливиться найти одинокий метеорит просто на дороге. Каждый год на Землю падает несколько тысяч метеоритов, хотя две трети из них попадают в океан. Иногда падение маленьких метеоритов принимают за визит инопланетян. Пробравшиеся сквозь атмосферу астероиды часто выглядят как обычные камни, но внимательный глаз заметит небольшую разницу. Метеориты чаще всего имеют оплавленную или обгоревшую поверхность и обязательно будут отличаться от лежащих рядом камней соседей по цвету. Можно найти в интернете несколько фотографий реальных метеоритов, чтобы запомнить общие черты. Метеориты бывают каменные, железокаменные и железные. С железными метеоритами проще всего. Металлические камни в природе образуются редко. Разве что можно откопать в шахте самородок или найти кусок металлолома. Они будут магнититься и заставлять стрелку компаса отклоняться. А еще метеоритное железо плохо ржавеет из-за измененного экстремальными космическими условиями строения и лучше блестит. Каменный метеорит, скорее всего, придется расколоть, чтобы проверить его внутренности. Часто в каменных метеоритах можно заметить хондры — круглые полупрозрачные капли, похожие на цветное стекло. Для полной уверенности можно найти специалиста-геолога, который сможет провести анализ, а заодно проверить химический состав камня и проверить, не мог ли он просто образоваться в месте находки обычным геологическим путем. Правда ли, что астероид уничтожил динозавров? Теория об астероиде-убийце появилась после обнаружения Чикшулуба, одного из крупнейших кратеров на планете. Кратер наполовину погружен в море, и из-за большого размера и древности обнаружить его получилось только когда ученым понадобилась очень точная карта местности для прокладки кабелей. У геологов достаточно много инструментов для определения событий далекой давности. Например, точно известно, что кратер образовался 65 миллионов лет назад, что подозрительно совпадает со временем исчезновения последних динозавров. Примерно в это время по всей планете выпал тонкий слой пыли из иридия. Иридий — это редкоземельный элемент. В земной коре почти отсутствует, зато его полно в астероидах. Поэтому в любой находке этого металла обязательно замешан метеорит. По форме кратера ученые смогли определить, что удар оказался настолько мощным, что поднятая пыль и сажа держались в атмосфере следующие несколько лет, устроив на планете почти ядерную зиму. Солнечный свет и тепло просто не проникали сквозь облака пыли. Днем было сумрачно, ощутимо похолодало, еды и воды стало меньше, да и дышать в пыли было сложно. С одной стороны, падение астероида действительно стало катастрофой планетарного масштаба и вызвало мелпалеогеновое вымирание. С другой стороны, многие динозавры начали исчезать задолго до падения Чикшулубского метеорита, а после самого падения вымерли далеко не все другие существующие виды животных. Те же млекопитающие успешно пережили катастрофу, став новыми хозяевами планеты. Сейчас ученые считают, что динозавров сгубило общее изменение планеты. Появление видов живых существ, с которыми стало трудно соседствовать, изменение климата из-за дрейфа материков и прочее. Конкретно для динозавров падение метеорита оказалось последней каплей в длинном списке неудачно сложившихся обстоятельств.